Ну, давай, излагай. Он откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Он участвовал в драке на Редклифф-террас. Знаешь, где это? Это там, где заправляются таксисты. Я был там вчера вечером. На противоположной стороне улицы есть паб «Сонис». Я там бывал. А теперь сюрприз. Слушай, Гест заходил туда, по крайней мере, один раз. С ним повздорил какой-то набравшийся, и для выяснения отношений они вышли на улицу. А одна из наших машин оказалась как раз перед автомастерской. Обоих отвезли в участок и заперли на ночь в камеры. Так, так. До суда дело не дошло. Свидетели показали, что тот парень ударил первым. Геста спросили, желает ли он предъявить обвинение, но он отказался. Конечно, неизвестно, из-за чего они разодрались. Попытаюсь выяснить это у копов, производивших задержание. Да это не так уж важно. А как звали второго? Дункан Баркли. Секунду помолчав, она добавила, он не местный, хотя назвал адрес в Колдстриме. Это ведь где-то на Северном Нагорье. Да нет, Эллен, это городишко совсем в другой части Шотландии. Ребус открыл глаза и выпрямил спину. Как раз в центре приграничья. Он попросил ее обождать и пошел за карандашом и бумагой. Через несколько секунд он снова взял трубку. «Я готов. Выкладывай все, что разузнала». Глава 24. Хотя сумерки еще не наступили, тренировочное поле для гольфа было ярко освещено, напоминая собой съемочную площадку. Мэри взяла на прокат три клюшки и корзину с 50 шарами. Два первых помоста были уже заняты, но свободных мест хватало. Поодаль машина, похожая на миниатюрный зерноуборочный комбайн, подбирала на траве шары. Водитель сидел за сетчатым экраном. Мэри заметила игрока на самом дальнем помосте. Рядом с ним стоял тренер. Игрок ударил по мячу, который к его разочарованию пролетел не более 70 ярдов. «Уже лучше», — слукавил тренер. «Постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы не сгибать колено». «Опять черпнул?» — спросил ученик. Мэри поставила свою металлическую корзину у ближайшего к ним помоста. Сделала несколько пробных замахов для разминки. Тренера и ученика ее соседство отнюдь не обрадовало. «Прошу прощения», — обратился к ней тренер. Мэри повернула голову. Он улыбнулся ей из-за перегородки. «Это место мы забронировали». «Но вы же его не используете», — возразила Мэри. «Но мы за него заплатили». «Я бы не хотел тренироваться прилюдно», — раздраженно добавил ученик. Но тут же узнал Мэри. «О, боже!» Тренер обернулся к нему. «Вы что, знаете ее, мистер Пеннон?» «Да она же репортер, черт возьми», — сказал Пеннон. И, обращаясь к Мэри, добавил. «Мне вам сообщить нечего». «Ну и ладно», — бросила Мэри, готовясь к первому удару. Мяч взмыл в воздух и, описав чистую дугу, почти без отклонения приземлился рядом с флагом, установленным на 200-ярдовой отметке. «Очень неплохо», — заметил тренер. «Меня учил отец», — объяснила она. «А вы что, профессионал? Кажется, я видела вас на соревнованиях». Он кивнул. «Не на Scottish Open?» «Не прошел квалификационный отбор», — признался тот, слегка покраснев. «Но поговорили, и хватит», — вмешался в разговор Ричард Пеннон. Мэри пожала плечами и приготовилась к следующему удару. Пеннон, казалось, тоже вернулся к игре, но вдруг выпрямился. «Послушайте, за каким чертом вас сюда занесло?» — спросил он без обиняков. Мэри не ответила, наблюдая за мячом, приземлившимся чуть левее 200-ярдового флага. «Надо немного потренироваться», — сказала она самой себе, а затем повернулась к Пеннону. «Подумала, что должна вас честно предупредить». «Предупредить? И о чем же?» «Вероятно, до понедельника материал еще не выйдет», — с задумчивым видом произнесла она. «Так что у вас еще есть время подготовить ответ». «Вы, похоже, ловите меня на живца, мисс Хендерсон», — подсказала она. «Мэри Хендерсон. Так будет подписана статья, которую вы прочтете в понедельник». «А какой же будет заголовок? Пеннон Индастрис выбивает из большой восьмерки рабочие места для Шотландии?» «Такой заголовок подошел бы для раздела «Бизнес», — подумав, возразила она. «А моя статья выйдет на первой полосе. Как вам такой вариант? В скандал со судами вовлечены и правительство, и оппозиция. Пеннон хрипло рассмеялся. «Это что ли ваш главный козырь?» «Почему же? Есть немало и других тем, которые так и просятся на бумагу. Ваша деятельность в Ираке, раздача взяток в Кении, да и в других регионах. Но пока, думаю, ограничиться судами. Знаете, тут одна птичка принесла на хвосте весть, будто вы субсидируете и лейбористов, и консерваторов. Пожертвования все-таки фиксируются, а вот суды — дело сугубо секретное. К тому же я сильно сомневаюсь, что обеим партиям известно о вашей работе на два фронта. Мне видится это так. Пеннон откололся от Министерства обороны при содействии последнего консервативного правительства, а лейбористы решили не аннулировать сделку. Так что и те ваши благодетели. В этих судах нет ничего противозаконного, мисс Хендерсон. Тайно они даются или в открытую. Но уж если это попадет в газеты, скандала не миновать, — уверенно продолжала Мэри. А как я уже сказала, кто знает, что там еще всплывет? Пеннон с силой ударил клюшкой по перегородке. «Да вы знаете, как я вкалывал всю неделю, организовывая многомиллионные контракты для британской промышленности? А вот чем занимаетесь вы, кроме раздувания никому не нужных скандалов?» «У каждого свое место под луной, мистер Пеннон». Она улыбнулась. «Вы ведь рассчитываете скоро расстаться с банальной приставкой «мистер», верно? Вы стольких подмаслили, что перство, наверное, не за горами. Неужели вам не ясно, что как только Блэр узнает, что вы субсидируете его врагов...» «Проблемы, сэр». Обернувшись на голос, Мэри увидела трех полицейских.